Сначала я зашла в гипермаркет. Тащиться потом с цветами за посудой как-то не хотелось. Прикупила пару кружек, две тарелки и две чашки. Еще три стакана, упакованные в одну коробку. На них была скидка, а все стеклянное я в порыве ночного бешенства уничтожила подчистую. Выбирала, что подешевле. Разве что одну кружку взяла, исходя не из цены, а из размера. Учитывая Прошину любовь к чаю, я взяла ему самый огромный кружбан из всех, которые попались мне на пути. На этом решила пока остановиться, чтобы много не тащить. Может, потом еще что-нибудь прикуплю. Магазинчик с домашними растениями был небольшой, зато эту площадь использовали по полной программе. Все вокруг было заставлено горшками и горшочками, а проходы были настолько узкие, что немногочисленные посетители пребывали в некотором напряжении, боясь случайно опрокинуть какой-нибудь цветок. Я пошла по рядам, внимательно рассматривая предложенный ассортимент. Поначалу многообразие выбора сбило меня с толку. Я была близка к тому, чтобы схватить первый попавшийся горшок и успокоиться, но почему-то решила для приличия осмотреть все. И не прогадала. Первым мне приглянулся маленький круглый кактус. Не знаю почему, но я не могла оторвать от него взгляд. Словно реагируя на мое восхищенное внимание, кактус еще больше распушил иголочки, и вдруг на его верхушке расцвел большой красивый цветок. «Ого! Я и не заметила, когда он зацвел!» — послышался за моей спиной удивленный голос продавщицы. «Я его беру», — поспешно сказала я, так как, услышав ее слова, к нам направились две женщины, которые прогуливались по рядам неподалеку от меня. Пока я шла с кактусом на кассу, присмотрела себе еще два цветка в маленьких горшках. Застенчивую розовую фиалку с одним цветочком в окружении круглых мясистых листиков и симпатичное алоэ. Фиалку я взяла потому, что мне показалось, будто она как-то безмолвно меня окликнула, а алоэ... Не знаю, почему взяла. Просто глянула и поняла, что это мое растение. «Уступите кактус», — попросила одна из давешних женщин, вслед за мной подойдя к кассе. «Уж очень цветок красивый. Я бы племяннице подарила на день рождения. Она их коллекционирует». Я почти почувствовала, как встревожился мой шипастый зеленый шарик. «Нет», — сказала, как отрезала. «Выберите для племянницы что-то другое». «Уступите», — еще раз попросила женщина, не отрывая жадный взгляд от цветка. «Ох, не для племянницы она его берет». «Возьмите точно такой же кактус и дождитесь, пока он расцветет у вас дома», — поспешно вмешалась продавщица, опасаясь конфликта. «Вот именно». Я старалась говорить сухо и нелюбезно, чтобы навязчивая женщина постереглась надоедать мне дальше. Та не нашлась, что возразить, и замолчала. Однако по лицу было видно, что предложение продавщицы ее не устроило. Окончательно я в этом убедилась, когда она догнала меня на улице и, запыхавшись, выдала: «Я вам за него вдвое больше заплачу!» «Да что на нее нашло?» «Хан», — мысленно позвала я, — «наложи-ка на пару минут свои чары устрашения». «Ура!» — обрадовался котенок. «Ну почему вы упрямитесь? Хотите больше де...» «Ох!» Она с хрипом вдохнула, потом как-то странно крякнула и быстро пошла прочь. Дома я осознала одну простую вещь. Я гений. Контакт с новоприобретенными цветочками наладился сразу же, моментально. Они прямо-таки пылали ко мне симпатией. У фиалки оказался нежный-нежный голосок. Алоэ по-змеиному тянул шипящие согласные, а кактус разговаривал радостным детским голосом. Разумеется, я слышала их только когда прикасалась, хотя сильные эмоции они могли передавать мне и на расстоянии. В целом, общение с ними очень напоминало мысленные диалоги с ханом, только цветы часто передавали мне помимо слов еще и образы. Что интересно, колючий кактус для меня на ощупь был совсем и не колючим. Иголки становились мягкими, как шерстинки. Я дала им имена. Не знаю, зачем. захотелось. Фиалку назвала Лина, алоэ — Шурша, а кактус — Валечка. Цветы именам обрадовались. Как мне показалось, собственные имена дали им понять, что каждый из них для меня — личность. В общем-то, так оно и было. Всех троих я пристроила в кухне на окне. Там было достаточно света, и в последнее время мы очень часто там заседали все вместе. Я, Проша и Хан. Однако радостное упоение от собственной гениальности очень быстро сошло на нет, когда фиалка Лина деликатно поинтересовалась, почему я не знакомлю их с еще одним обитателем квартиры. «Еще один?» — я поежилась. «Да, он очень одинок, бедняжка. Жалуется, что его здесь не любят и с ним не хотят разговаривать». «Ась? Теперь мне точно не по себе. У нас что, живет призрак прежнего владельца квартиры? Летает тут, пытается общаться с обитателями. Бррр». Однако, как оказалось, Лина имеет в виду денежное дерево. «Это я с ним не хочу общаться?» — возмутилась я, как только поняла, о ком идет речь. «Это он изображает из себя Буку. Вы-то, небось, сразу же со мной заговорили». «Это потому, что ты нас согрела своим теплом», — невнятно объяснила Лина. «Согрела теплом? Что это значит?» «Мы тебе нравимся», — растолковала фиалка. «Ты наполняешь нас теплом. Понимаешь теперь?» До меня дошло. «Бог ты мой! Неужели все настолько просто? Леши общаются и взаимодействуют через... любовь? Может, поэтому я никак не могла совладать с крыской на своем теле? Я пыталась избавиться от нее, она мне не нравилась, но когда я почувствовала искреннюю благодарность, она откликнулась, и через нее сигнал пошел остальным. А насчет денежного дерева, кажется, я только и делала, что требовала от него послушания, даже шантажировала, что не буду поливать. Мне бы не понравилось, если бы так обходились со мной». Я тут же попала в комнату, твердо вознамерившись исправить ситуацию. «Прости меня», — сказала, привычно обхватив ствол. «Ты неоднократно помогала мне, несмотря на то, что я ни разу тебя не поблагодарила. Мне вдруг стало так стыдно и так жалко бедное дерево, что я едва не прослезилась». «Ничего», — внезапно ответили мне. Голос у дерева был замечательный, низкий и бархатистый, с едва заметной хрипотцой. «Я думал, что я тебе просто не нравлюсь». «А я то же самое думала про тебя». Мы еще немного пообщались. Дерево сначала говорило тихо, словно через силу, но постепенно голос набирал мощь. Под конец уже не приходилось напрягаться, чтобы разбирать слова. Я спрашивала, нравится ли ему горшок, достаточно ли я его поливаю и тому подобное. Потом уточнила, есть ли вообще какие-то пожелания. Мне очень хотелось как-то реабилитироваться после всего произошедшего. Дерево немного помолчало, а потом очень застенчиво попросило дать ему имя. «Савелий», — предложила я. «Нравится?» Дереву нравилось. Я с облегчением выдохнула. «Ты собиралась заглянуть в прошлое?» — вдруг спросил Савелий. «Неожиданно. После всего, что произошло, мне меньше всего хотелось его о чем-то просить». «Да, но...» «Я помогу. Только лучше бы тебе сначала плотно поесть. Сил потребуется много». Не желая обижать дерево отказом, я согласилась. Но перед этим занесла новых обитателей квартиры. Лину, Шуршу и Валечку. И церемонно представила их Савелию. Когда все формальности были соблюдены, я плотно пообедала и вернулась в комнату уже одна, предвкушая новый интересный опыт. «Я могу показать тебе только то, что видел сам», — предупредил Савелий. «То есть чисто теоретически подсоединиться к общему полю городских растений и посмотреть их прошлое прямо из дома не получится?» «Прости, но нет. Твой знакомый Леший мог бы такое провернуть, но ты полукровка, а это слишком трудоемкий процесс. Придется с каждым растением общаться лично». «Жаль». «Так что ты хочешь увидеть?» «Ну, к примеру, покажи мне тот миг, когда здесь в первый раз появился Влас». А дальше начали происходить чудеса. Признаться, ощущения были ни на что не похожие. Сначала мне показалось, будто дерево стало продолжением меня, а потом мы с ним словно поменялись местами. На какой-то миг я даже почувствовала прикосновение собственной ладони. Голова закружилась, появилась легкая тошнота, и спустя целую вечность перед глазами начала проявляться размытая картинка, постепенно обретающая четкость. Комната. Я смотрю на нее с подоконника через тюлевую штору. Чувствую себя очень маленькой. Ну, все правильно, ведь тогда денежное дерево еще не вымахло до таких размеров. Ковер в комнате сдвинут в угол, на полу большой меловой круг. Внезапно чувствую страх. Не свой. За окном появляется еретица. От нее буквально веет разрушением. Я отчетливо понимаю, что даже одно прикосновение окажется для меня смертельным. Точнее, не для меня, а для маленького денежного дерева, коим я являлась в тот момент. Еретица просто висит в воздухе, драная роба развивается на ветру. В комнату заходит Влас. Он проводит там не более секунды, осматривается и тут же выходит. Заметил ли он еретицу? Неизвестно. Все произошло очень быстро. Наверное, нет. Иначе ведь как-нибудь бы отреагировал. На этом все закончилось. Картина потускнела и расплылась, а я с хрипом свалилась на ковер. Первое путешествие далось мне тяжело. То ли с непривычки, то ли из-за того, что я отчасти человек. Не знаю. Чтобы отдышаться, потребовалось время. Потом я от души поблагодарила дерево и тяжело утопала на кухню. Мне требовался крепкий чай с сахаром. Ну что ж, можно подвести итоги. Я поняла, как нужно взаимодействовать с растениями и животными, и научилась заглядывать в прошлое отдельного дерева. А еще узнала, что когда Влас впервые появился в квартире, еретица носилась прямо за окнами. Впрочем, то, что она чуть ли не постоянно была поблизости, я знала и так. На кухне меня ждало чудесное зрелище. Проша сидел за столом, не выпуская из рук свою личную кружку, которую я ему купила в магазине. Ту самую, размером с маленькое ведро. Кстати, когда я ее вручила, он так ей обрадовался, что мне аж стало неловко. Словно ему никогда ничего не дарили. А Хан? Хан сидел на подоконнике, положив лапку на кактус. И, судя по всему, больно ему не было. «Ты что там делаешь?» — строго спросила я. «Не мешай, я с Валькой разговариваю», — отмахнулся мелкий. «Как раз рассказывал ему о наших деревенских приключениях. Ну, помнишь, как я Рекса приручил?» «Ты разговариваешь?» — опешила я. «Кстати, я пока никому не говорила имена своих новоприобретенных друзей». «Ты разве можешь?» Он снисходительно хмыкнул, и до меня дошло. Ведь я отдала Хану часть своей души и часть своей силы. А значит, он тоже вполне может взаимодействовать с растениями. «Ну, ты спросила. Кстати, Шурша просил его полить». Чуть позже, когда мои силы окончательно восстановились, я поняла, что меня прямо-таки распирает от нездорового энтузиазма. Пока Влас занят поимкой огненного змея или еще чем-то в этом роде, я должна использовать это время по максимуму. Не уверена, что потом представится такой шанс. Судя по всему, Леша настроен очень решительно, а защиты у меня больше нет. «Проша», — аккуратно позвала я. «Слушай, я пойму, если ты откажешься, но мне бы хотелось побывать в доме твоей бывшей хозяйки. Сразу предупреждаю, если ты категорически против, только скажи. Я не буду обижаться. Просто мне очень нужно как можно быстрее отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Я все еще не теряю надежды получить желание от совета ведьм». Он помолчал, потом спросил. «По-прежнему планируешь стать человеком?» От тоски, прозвучавшей в его голосе, мне стало не по себе. Кажется, он искренне считал, что если я стану человеком, то он потеряет очередную хозяйку. «Скорее всего, нет», — успокоила я его. «По правде говоря, я постепенно начинаю получать удовольствие от своих способностей и понемногу разбираюсь, как ими пользоваться. Но какой-нибудь амулет, защищающий меня от Власа, не помешал бы. Штука в хозяйстве не лишняя, а то сейчас я чувствую себя на редкость беззащитной. Мне постоянно кажется, что если я его ненароком разозлю, то он схватит меня и утащит в лес». «Хорошо, я проведу тебя», — со вздохом согласился Проша. «Когда ты хочешь туда пойти?» «Сейчас. Лучше времени не найти. Влас занят, а на улице светит яркое солнце. В потемках идти в ваше бывшее жилище мне совсем не хочется. Ты ведь умеешь накладывать отвод глаз?» «Разумеется», — кивнул он. «Отчего я тогда отправляла тебя отнести деньги в магазин вечером?» — озадачилась я. «Можно было и днем». «Не знаю», — пожал мохнатыми плечами Коловертыш. «Ты велела, и я решил не переспрашивать». До дома ведьмы мы добирались разными путями. Я дошла по изнанке, а Проша доскакал напрямик. С его скоростью и умением преодолевать любые препятствия особого труда это не составило. В этот раз я вышагнула прямо за заброшенным детским садом. Проша подоспел буквально через 15 минут. «Запасной вход расположен с противоположной стороны, во овраге», — пояснил он, завороженно глядя на дом. «Там заросший люк. Сейчас мы обойдем. Договорить он не успел. «Вы чего тут забыли?» Влас возник будто из ниоткуда и заступил нам дорогу. От злости его глаза светились. Мы с Прошей невольно попятились. «Здесь опасно. Неужели в прошлый раз тебе не хватило приключений?» Теперь он обращался только ко мне. Коловертыш еле заметно выдохнул. «Снова захотела порезвиться с привратником?» Я невольно передернула плечами, вспомнив милого местного стража. «Я уж молчу про охранные заклинания. Вряд ли привратник — это единственное, чего тут следует опасаться. Так на кой черт вы туда собрались? Ищите способ пышно самоубиться?» Мне не хотелось раскрывать карты, но Проша не смог вынести психологического давления и признался. «Я тут раньше жил. Я знаю, как обойти ловушки». «Правда?» — невероятно заинтересовался Влас. «Интересно. Теперь ты понимаешь, что мы вовсе не собирались безрассудно соваться в пасть привратнику. Мы просто войдем в дом через черный ход», — торопливо добавила я. «Если хочешь, можешь составить нам компанию». «Нет, вы никуда не идете». Я с удивлением уставилась на Власа. На секунду мне показалось, что он по какой-то причине не хочет, чтобы мы вошли в дом и что-то там нашли. «С какой это стати?» — нахмурилась я. «Ты!» — Влас посмотрел на Коловертыша. «Почему ты сбежал отсюда?» «Потому что хозяйка вернулась, только она была уже другой». «Вот именно. А теперь скажи, как ты считаешь, зачем она вернулась именно сюда? Ведь ей явно не нужен был ночлег». «Чтобы разделаться со мной». «Допустим. И последний вопрос. Если у нее не получилось с тобой разделаться, то что она оставила внутри дома на случай твоего возвращения?» «Ловушки», — окончательно понурился Проша и кинул на меня виноватый взгляд. «Он прав. Я кивнула. Ну да, логично. И как мне самой не пришло это в голову? Ясно же, что идти в дом еретицы после того, как она преследовала Прошу, безумие чистой воды. Черт! Мало того, что выставила себя полнейшей дурищей перед Власом и выдала ему, что все еще веду расследование для ведьм, так еще и лишилась последней зацепки по делу еретицы. Всю обратную дорогу Влас молчал. Это было ужасно. Лучше бы ругался. А так, поди пойми, что пришло ему в голову. Прошу я отправила вперед, решив не подвергать его этому испытанию. Он и так боялся лешего до безумия. Клавёрт уже дунул с такой скоростью, что стало ясно. Я приняла правильное решение. Бедняга. Еще небось, виноватым себя чувствует. Мы с Фласом шли, разумеется, пешком. Общественный транспорт он игнорировал, а насчет изнанки высказал свое мнение еще в прошлый раз. Я могла бы возразить, но опасалась разозлить его еще больше. Перед подъездом Влас развернулся и сурово уставился на меня. Хотелось бы сказать, что я мужественно выдержала его взгляд, но... «Ну, сходили и сходили», — затараторила я. «Ничего же не случилось, в конце концов. А может, и нет там никаких ловушек». «Тихо», — лениво велел Влас и приложил палец к моим губам. Я моментально заткнулась. Его прикосновения будили во мне что-то, что лучше бы оставить спящим. Надо было возразить, оттолкнуть его руку, сказать, что моя жизнь — это вообще не его дело, но я не смогла. Захотела разозлиться и с ужасом поняла — не получается. Только сейчас я со всей полнотой осознала, что совершенно не могу сопротивляться ему, и испугалась по-настоящему. Если что-то пойдет не так, как это случилось в деревне, если хоть что-то основательно выбьет его из душевного равновесия, теперь я не смогу сбежать. Никогда не чувствовала себя более беззащитной. Эта смесь обреченности и желания сводила с ума. Взгляд Власа стал острым и обжигающим. Черт, кажется, я проиграла. Теперь я больше никогда не смогу распоряжаться собой в полной мере, не смогу отгородиться от него. Это буквально убивает меня. Но смерть так болезненно сладка, что остановиться просто невозможно. Внезапно кусты зашевелились. Оттуда высунулась Прошина голова. Видимо, он устыдился, что оставил меня наедине с Власом, и решил исправиться, несмотря на то, что это стоило ему невероятных усилий. «Все в порядке?» — спросил Клавертыш, снова одним махом разрубая момент. Глаза Власа как-то опасно сверкнули. «Проша!» — воскликнула я не своим голосом. Клавертыш ахнул и поспешно нырнул обратно в кусты. «Прости его, он ненарочно», — быстро сказала я. «Только не нервничай, пожалуйста». Вместо того, чтобы милостиво кивнуть, Влас стал еще более пугающим. «Ты что это? Боишься меня?» — вдруг спросил он. Я старательно замотала головой. «Тогда что происходит? Думаешь, я могу обидеть твоего питомца?» Вот сейчас надо быть очень аккуратной с формулировками. «Я знаю, что ты никого не обижаешь без причины», — нашлась я. «Так, давай-ка проясним кое-что». Влас снова говорил своим угрожающим мягким голосом. Я невольно поежилась. От этого его настроение, естественно, не улучшилось. «Помнишь, тогда в лесу я сказал, что вижу твои эмоции, и там нет страха?» Я кивнула. «Так вот тогда ты играла в страх, а сейчас страх настоящий. Я ощущаю его, несмотря на то, что город почти полностью перекрыл мою способность к сверхвосприятиям. Чего ты боишься?» Я молчала. Влас наклонился очень близко к моему лицу и спросил еще раз, гипнотизируя меня своими необычными глазами. «Чего ты боишься? Говори!» Короткий приказ прошил меня насквозь. Я вздрогнула и выпалила. «Я боюсь сделать что-то неправильно и вызвать твой гнев!» И тут же зажала себе рот. Теперь-то он точно разозлится. Так и произошло. «Боишься вызвать мой гнев?» — медленно повторил Влас. В его голосе проскользнуло змеиное шипение. «Что ж, кажется, терять уже нечего». «Да, теперь мне некуда от тебя спрятаться в случае чего. Ты, как всегда, победил». Влас выглядел так, словно я только что плюнула ему в лицо. «Чувствуешь этот гадкий запах?» — наконец спросил он. Я втянула воздух и нахмурилась. Что он имеет в виду? «Так воняет обреченность. Это что же получается? Даже если сегодня ты будешь кричать от наслаждения в моих руках, то когда все закончится, ты назовешь меня злодеем, который принудил тебя к близости? Ведь ты такая вся ранимая и беззащитная, никак не могла сопротивляться моему напору и согласилась только для того, чтобы страшный леший не уволок тебя в свою избушку? Ну уж нет, это не победа. А я, как ты правильно заметила, всегда побеждаю». «Тогда что для тебя победа?» — еле слышно спросила я, боясь услышать ответ. Он наклонился и очень ласково сказал: «Я хочу заполучить не только это тело. Оно уже мое, хоть ты это и отрицаешь. Мне нужна твоя душа». «А?» — звучало так зловеще, что я даже не нашлась, что сказать. «Дьявол, блин, лесной». «Для начала ты должна сама, по доброй воле, попросить меня остаться на ночь и сделать с тобой все, что я только захочу. И ты попросишь. Очень скоро. Я тебе это обещаю». Я вылупилась на него так, что стало больно глазам. Страх моментально сменился гневом. Позже я думала, что именно этого он и добивался. Он хотел, чтобы я злилась, а не чувствовала себя беспомощной. «Ах ты, самоуверенный гад! Не дождешься, понял?» — завопила я на всю улицу, как только обрела дар речи, утраченный от подобной наглости. «Дождусь. И, кстати, долго ждать не придется. Спорим?» Он наклонился к моим губам. Я затихла от неожиданности. Поцелуя не последовало. В какой-то момент я, не выдержав, сама потянулась к нему, чтобы прекратить эту пытку. Он отошел на шаг назад и сказал, мастерски изображая возмущение: «Эй, ты что это делаешь? Ну уж нет, я не такой. Я честный леший и не позволяю всяким распущенным особам домогаться меня без обязательств. Сначала докажи серьезность своих намерений, а там уже посмотрим, стоишь ли ты моего внимания». Я заглянула в его наглые смеющиеся глаза и поняла, что сейчас попросту придушу гада голыми руками. В горле опять глухо и угрожающе заклокотало. Разумеется, в отличие от того же ректорского сына, Влас даже бровью не повел. Он игриво закатил глаза и добавил: «Конечно, тебе трудно держать себя в руках рядом со мной, но я против мимолетных связей, так что пока». И, насвистывая, пошел прочь по улице. Я осталась стоять перед дверями подъезда, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. В голове не было ни одной цензурной мысли. Домой я в таком состоянии идти не хотела. Мне требовалось выговориться. Я достала из кармана телефон и набрала подруг. «Ну не гад ли?» — в который раз вопрошала я, так злобно жестикулируя, что подруги отсели от меня подальше. «Да чтобы я сама добровольно попросила его! Тфу! Вот что я вам скажу! Этот гад хочет не заполучить мою душу, он хочет отыметь мою душу. Это принципиально разные вещи. По правде говоря, я чувствую себя так, словно он уже начал. Кукловод, манипулятор хренов!» Мы расположились в гостиной у Лары, и я активно выливала на подруг свое негодование по поводу слов и действий одного наглого лешего. Подруги проникаться не желали. Они ржали. К моему негодованию вся эта возмутительная ситуация показалась им страшно смешной. Чуть позже, немного успокоившись и выпив чаю с вкуснейшей Лариной выпечкой, я поведала им об остальных приключениях, которые произошли со мной за последнее время. Лара слушала меня так, будто я рассказывала увлекательную сказочку, а вот Маня... Как мне показалось, она мне завидует. Еще бы только понять, чему тут можно завидовать. «Так что, получается, твое расследование так ничем и не закончилось?» — спросила она, как только я замолчала. «Может, оно и к лучшему? Вдруг ты не выдержишь искушения и все-таки захочешь стать человеком?» Мы с Ларой удивленно уставились на подругу. Она отвела глаза. «А ты согласилась бы оказаться на моем месте?» — осторожно уточнила я. «Не отказалась бы», — замолчав, призналась Маня. «Да что ты такое говоришь-то? Хотя постой, это... О, вот я дурында! Это из-за Литиуса, да? Ты его по-настоящему любишь?» Она мрачно кивнула. «Слушай, а почему он не может приходить к тебе в реальности?» Подключилась Лара. «В городе ему доступна только та форма, в которую его призвали». Маня отозвалась без раздумий. Стало ясно, они неоднократно обсуждали с Литиусом этот вопрос. «Поменять форму он может только за городом. Но если мы выйдем за барьер, и я приглашу его заново в человеческом виде, он не протянет и пару дней. Город будет выкачивать из него силы быстрее, чем он сможет восстанавливаться». «Ясно», — посочувствовали мы. «А вот интересно, кстати», — подумала я вслух, «почему пригласить волокиту так легко, а для приглашения лешего нужно столько заморочек?» «Ну, это просто», — пожала плечами Маня. «Я спрашивала. Литиус сказал, что чем опаснее нечистик, тем труднее ему проникнуть в город. Для сравнения, даже если прибудет сотня волокит, город останется стоять. При этом один единственный леший, как ты помнишь, не так давно едва не сравнял его с землей. По крайней мере, намерение такое имел. Вообще есть подозрение, что изначально барьеры именно от леших и возводили. Но это так, на уровне слухов все». Я призадумалась. Похоже на правду. После всего, что я увидела за последнее время, более чем логично, что для леших в городе намного больше запретов, чем для остальных нечистиков. «Кстати, насчет лешего», — вмешалась Лара. «Он поймал этого огненного змея?» «Не знаю пока», — неохотно призналась я. «Наша последняя встреча как-то не располагала к светским беседам». Подруги переглянулись и вновь залились смехом, вредины. Возвращаясь домой, я перебирала в голове все возможные и невозможные варианты хоть как-то выйти на союзника еретицы. Сдаваться решительно не хотелось. Вот если бы я могла поехать в деревню и поговорить с банником насчет его туманных намеков. Хотя, погодите-ка, я ведь могу? Раньше мне мешала мысль о том, что как только я покину город, защита от лешего падет. Но сейчас-то чего опасаться? Защита уже пала, а леший пока никуда меня не тащит. Значит, я вполне могу навестить бабулю. Если, конечно, она уже вернулась от тети Светы. А если нет, то так даже лучше. Заодно и Васю со Славиком расколдую, если они все еще находятся под действием чар. И увижу милашку Лаврентия. Я успела по нему соскучиться. Кстати говоря, можно попытаться покинуть город тайком от Власа. Вряд ли, конечно, получится. Ну а вдруг? Было бы забавно. Как выяснилось, бабушка еще гостила у тети Светы. Домой она собиралась только через 3 дня. Ну и хорошо. Мне хватит времени, чтобы пообщаться с банником. Надеюсь, красноглазый дед не будет вредничать и поделится информацией. Так как от подруг я вернулась поздно, ехать решила утром. С вечера собрала вещи, сообщила о своих планах всем домочадцам, и на общем совете мы решили, что дома останется Проша. Он будет приглядывать за хозяйством и поливать цветы. Учитывая, что ехать в деревню ему совсем и не хотелось, вопрос решился быстро. Утром я благополучно добралась до вокзала и загрузилась в электричку. Влас так и не объявился, хотя я успела так себя накрутить, что когда ко мне обратился с каким-то вопросом мужик на вокзале, вздрогнула всем телом. Народ в электричке был, но не так, чтобы много. Я заняла место у окна и поставила рядом рюкзак с Ханом. М-да. Вроде ведь совсем-совсем недавно возвращалась из деревни, уверенная, что очень нескоро поеду туда вновь. Прошло всего несколько дней, но за эти дни произошло так много событий, что казалось, будто в деревне я не была как минимум пару месяцев. Хотя у меня все лето такое, насыщенное. Рассеянно глядя в окно, я не заметила, что на мое купе претендует еще один пассажир. «Доброе утро», — сказал Влас, невозмутимо присаживаясь на лавку напротив. Я всхрюкнула от неожиданности и уставилась на него во все глаза. Чувства были самые смешанные. Вскоре город за окном сменился полем. Признаться, как только мы миновали барьер, я немного напряглась. А ну как Влас все-таки решил утащить меня в избушку? Вдруг расхохочется сейчас и скажет, что я больше не вернусь в город? Но, как оказалось, он и не думал никуда меня тащить. Он выглядел счастливым. На лице расплывалась улыбка, настоящая, искренняя. Я невольно улыбалась в ответ самым краешком губ. «Гора с плеч», — сказал он и потянулся до хруста в суставах. Я в который раз подумала, что он просто невероятно завораживающе красив, и тут же привычно спрятала эту мысль от самой себя. Да, красив, но это смертоносная красота кобры. Любоваться ею лучше издалека, иначе все может кончиться очень плачевно. «Давно не испытывал такого облегчения». Я не знала, что на это ответить. Какой-то нормальный ответ, вроде «еще бы, конечно», или «рада за тебя», будет выглядеть как согласие продолжать разговор. Я этого согласия давать не планировала, поэтому промямлила неопределённое «м» и снова отвернулась к окну. На самом-то деле мне хотелось злиться на него, но, видимо, я вчера очень качественно выпустила пар в гостях у Лары и теперь никак не могла настроить себя на нужную волну. «Не хочешь разговаривать?» Его вкрадчивый голос прозвучал будто бы над самым ухом. Я резко обернулась, но обнаружила Власа на прежнем месте. Что, блин, за фокусы? «Жаль. А я-то хотел тебе рассказать, как именно Вика наняла огненного змея. Ну, нет так нет». И замолчал. «Угад!» Разумеется, мне было ужасно интересно услышать этот рассказ. «Что за запретные приемы, а?» Меня хватило на 10 минут. Потом я обернулась к нему и яростно потребовала. «Рассказывай!» «Как грубо!» — покачал головой гадкий Влас и снова замолчал. «Расскажи мне, пожалуйста!» — процедила я сквозь зубы. «Вот видишь, ты уже почти научилась вежливо просить. Еще немного, и мы дойдем до той просьбы, о которой я вчера говорил тебе у подъезда», — самодовольно заметил зеленоглазый гад. Я едва не кинулась на него с кулаками. «Так вот, слушай. Из-за ритуалов у Вики начал сбиваться график. Она стала поздно ложиться и поздно вставать. А также полюбила ночные прогулки, так как чувство страха у нее сильно притупилось. Во время одной из таких прогулок к ней и пристал огненный змей. Так как она очень ослаблена и энергетически истощена, ее энергии ему хватило бы всего на пару раз. Но он решил не брезговать подарком судьбы, бредущей в ночи одинокой девушкой, и подошел к ней. Для начала изобразил сочувствие, мол, такой красотке негоже ходить одной и все такое прочее. Она не реагировала, отмахивалась и шла дальше. Тогда змей решил ее припугнуть и заставить отдаться ему силой. Он продемонстрировал ей свои змеиные глаза, и тут, к его большому удивлению, девушка оживилась. Она начала расспрашивать у него, кто он, какому виду нечисти принадлежит, и обронила между делом, что близко знакома с Лешем. Разумеется, после этого пользоваться ею он передумал, а также на всякий случай ответил на все вопросы, намечая пути для бегства. Однако девушка, к его удивлению, вдруг предложила ему сделку. Не так давно, в надежде научиться соблазнять мужчину, она от отчаяния пошла на какой-то женский тренинг. Там было множество потенциальных жертв огненного змея. Одиноких, потерянных, отчаянно мечтающих о несуществующем идеальном мужчине или страдающих от неразделенной любви. Вика приобрела на тренинге новых знакомых и сказала змею, что готова сдать их с потрохами, даже может сама познакомить его с ними, чтобы ему совсем уж не пришлось напрягаться. А взамен он должен разделаться с одной полукровкой, которая как раз сейчас находится далеко не в лучшей форме и не умеет пока пользоваться своими силами. Он охотно согласился. «Кошмар!» — возмутилась я. Все мое негодование переключилось на Вику. «Как спокойно она распоряжается чужими жизнями!» «Ритуалы высасывают из нее человечность. Она даже сама не замечает, насколько сильно изменилась. Но ничего, я постараюсь все исправить». «Как именно?» — подалась вперед я. «Скоро я заберу ее с собой в лес. Сделаю что-то вроде временного домика, огорожу какую-нибудь полянку и запру ее там до тех пор, пока она не восстановится. Уйти не сможет. Все тропинки будут приводить ее обратно. Обильное витаминное питание и свежий воздух постепенно поставят доходягу на ноги. А когда человечность вернется, и Вика в полной мере осознает, что сделала с собой и с другими, выпущу». «Думаешь, осознает?» «Надеюсь на это. В любом случае, это моя вина, что я показал ей ритуал. Если никакого раскаяния не будет, я просто сотру ей память, начиная с того момента, как мы впервые встретились. К сожалению, она натворила уже столько всего неправильного, что воздействовать на нее очень легко. И в крайнем случае я этим воспользуюсь. Правда, выборочно я удалить воспоминания не смогу, так что из ее памяти просто исчезнет кусок жизни». «Угу». Внезапно до меня дошло, что мы делаем как раз то, чего я хотела избежать. Ведем светскую беседу. Однако прекратить прямо сейчас я не могла. Был еще вопрос, который очень меня интересовал. «Ты догнал огненного змея в Манином дворе?» «Нет. Когда я пришел, его уже не было. Я пообщался с растениями в окрестностях, но гад знал, с кем имеет дело, поэтому сумел скрыть свои следы. А я был слишком ослаблен для качественных масштабных поисков. Ну ничего, сейчас поднаберусь сил и попробую снова». Я кивнула и замолчала, не зная, как вести себя дальше. Заявить «все, не разговаривай больше со мной, ведь я вообще на тебя сердита» было бы слишком по-детски. А я хочу, чтобы Влас уже начал наконец воспринимать меня всерьез. «Зачем ты едешь в деревню?» — вклинился в мои мысли вопрос Лешего. Я вздрогнула. Тему расследования поднимать не хотелось, ведь Влас в любом случае не заинтересован в положительном результате. А если он будет утверждать обратное, я только укреплюсь во мнении, что он нагло врет. «Не скажу», — глупо буркнула я, так и не придумав, что ответить. В присутствии Власа голова полноценно работать отказывалась. «Значит, это имеет какое-то отношение к твоему расследованию для ведьм», — спокойно подытожил он. «Ты собираешься попросить совет снова сделать тебя человеком?» И вот мы и дошли к самому важному. «Не обязательно», — проворчала я. «Получается, у тебя есть еще какой-то вариант? Хорошо». «Угу». «Судя по всему, твое расследование зашло в тупик, раз ты пошла на такие отчаянные меры, как посещение дома еретицы. Я могу помочь, если ты дашь слово, что не станешь человеком. Я не могу дать такого слова, а если дам, то совру. Влас немного помолчал. Теперь он разговаривал со мной осторожно, тщательно подбирая формулировки. Это было приятно, что и говорить. Но не мог же он в самом деле рассчитывать, что я так легко соглашусь на его условия. Даже интересно, что он предложит следующим. Поклянется, что будет вести себя хорошо? Пообещает больше никогда не принуждать меня к переезду в лес? Однако я слишком плохо знала Власа. «Ты думаешь, до сих пор я мешал тебе вести расследование?» — вдруг спросил он. Я нахмурилась. Какой-то странный вопрос. «Бывало...» «Так вот, я и не начинал тебя мешать по-настоящему, но могу начать. Как считаешь, насколько эффективен я буду в этом деле?» В его голосе скользнули какие-то незнакомые нотки. Я вздрогнула и выпучилась на него. «Правильно», — кивнул Влас, хотя я не произнесла ни звука. Наверное, он прочитал ответ в моих глазах. «Чертовски эффективен. И совесть меня никогда не мучает. А еще я очень изобретательный. Согласна?» «Еще бы не согласиться, блин!» На самом деле, я прекрасно понимала, что если Влас всерьез решит воспрепятствовать моему расследованию, то у меня не будет ни единого шанса против него. Вот просто ни единого. «Это угроза?» — спросила я. Голос дрогнул. «Пока нет. Хочу предложить тебе сделку, довольно выгодную для тебя, надо заметить. Я буду находиться рядом, пока ты ведешь свое расследование. Помогать не собираюсь, но и мешать тоже. Я хочу иметь шанс за то время, пока ты ищешь союзника еретицы, доказать тебе, что быть такой, какой ты стала, намного лучше, чем обычным человеком. Но предупреждаю, если ты откажешься или будешь скрытничать, убегать, прятаться и вести расследование за моей спиной, то тогда я начну мешать, без шуток. Поблажек не жди. Я планирую весь отдаться этому процессу. Ну, что скажешь?» «Ты что, волчьи ягоды объелся?» — только и вымолвила я, беспомощно глядя на Власа. «Волчья ягода для меня безвредна. Впрочем, как и все остальные ягоды, а также грибы», — назидательно пояснил Леший. «Ну так как? Согласна?» «Согласна», — проворчала я. «Иметь такого серьезного противника мне, знаете ли, здоровье не позволяет. Особенно сейчас, когда исчезла защита». «Вот и ладненько», — удовлетворенно кивнул вредный Влас. «Так зачем ты едешь в деревню?» «Хочу пообщаться с банником», — проворчала я, все еще пытаясь осознать, как ловко Леший выбил у меня разрешение постоянно торчать рядом. «Он может что-то знать про нашу еретицу. По крайней мере, он на это намекал». «Ну вот, не так уж и трудно быть честной, правда?» Я отвернулась к окну. Из рюкзака высунулась мордочка Хана. Он смерил Лешего презрительным взглядом и переполз ко мне на колени. «Ты все слышал?» — мысленно спросила я его. «Угу». «Почему тогда не присоединился к беседе? Я думала, ты спишь». «Не хотел мешать». «Что думаешь на этот счет?» «Честно? Я не хочу, чтобы ты стала опять человеком. Я не уверен, что это никак не повлияет на нашу связь», — признался Хан. Его слова заставили меня призадуматься. Остаток пути я смотрела в окно и пыталась предугадать, к чему приведет совместная работа с Власом. Сам же Леший, добившись своего, на время оставил меня в покое. Он мурлыкал какую-то песенку себе под нос, с удовольствием поглядывая на меня. Надо сказать, меня здорово смущал этот взгляд. Сказать, что Лаврентий обрадовался нашему приезду, это ничего не сказать. Он крепко обнял меня, потом подхватил Хана, тщательно его осмотрел и с удовлетворением признал, что котенок в отличной форме. Добрых слов не досталось только Власу. Однако, когда его это смущало? Улучив момент, домовой отвел меня в сторону и поинтересовался, все ли в порядке. Я пообещала, что непременно расскажу обо всем чуть позже. Визит к баннику решила не откладывать. Разумеется, Влас увязался следом. Даже интересно, пустит ли его банник в свои владения. В прошлый раз, помнится, он пожелал пообщаться со мной наедине. «Позволь войти, батюшка», — хором сказали мы с Лешем, привычно замерев у двери в баню. «Входите!» — раздался оттуда скрипучий голос. В этот раз баня выглядела обычно. Ни огромных пространств, ни накрытого к чаю стола, просто баня, такая, какой я привыкла ее видеть. Дед сидел на полке, а мы пристроились на скамейку. Кажется, дух бани был не в настроении. «Чего надо?» — недружелюбно поинтересовался он. На заре нашего знакомства, еще когда только заварилась вся эта каша с нечистой кровью, я бы испугалась его плохого настроения. В прошлый свой приезд, вероятно, смутилась бы от неласковой встречи. А сейчас не чувствовала вообще никакого дискомфорта, поэтому ответила с той же интонацией. «А что, чая в этот раз не будет?» Дед от такой наглости поперхнулся и закашлялся. Потом хрипло рассмеялся. «Не водилась бы ты с Лешим, Тонечка. Он на тебя очень плохо влияет. Такая девочка вежливая была, почтительная, когда-то». Влас хмыкнул. «Так чего пожаловали?» В этот раз интонация была вполне себе человеческая. Я сжато поведала ему о своем расследовании. Влас внимательно слушал. А потом напомнила о его же словах по поводу проникновения еретицы в город. Ведь мне же не послышалось. Он такое говорил? «Наговорил, говорил», — проворчал дед, обменявшись взглядом с Лешем. «Мне показалось это подозрительным, и я обратил на это твое внимание. Но это не значит, что я владею какой-то информацией. Хотя...» Влас насторожился. «Я тоже». «Сам я ничего сказать по этому делу не могу, но знаю кое-кого, кто обычно в курсе всех слухов. Готов спорить на свою баню, что он что-нибудь да знает про еретицу. Он мне здорово задолжал, так что не откажется в уплату долга с тобой поболтать. Только тебе одной придется идти, без Лешего. Лешего он не особенно жалует». «Надеюсь, ты говоришь не о том, о ком я думаю», — процедил сквозь зубы Влас. «О том», — злорадно подтвердил дед, сверкнув красными глазами. «Я имею в виду Водянова». «Нет», — припечатал Влас. «Я тоже хотела высказать ряд возражений, начиная с того, что именно Водяной помог баннице меня схватить, но после этого жесткого «нет» мое мнение тут же изменилось». «Ты, кажется, обещал не вмешиваться в расследование», — сказала я Лешему. Он нахмурился. Банник хохотнул. Я повернулась к нему. «Ты можешь ручаться за то, что Водяной не причинит мне вреда?» «Могу, но только в этот раз. Водяной всегда выполняет свои обязательства и будет рад избавиться от долга таким простым способом. Только вот при Лешем он с тобой беседовать наверняка не будет». «Договорились», — без колебаний сказала я и повернулась к сердитому Власу. «Просто подождешь меня где-то поблизости, можно даже в поле видимости. Раз банник сказал, что это безопасно, я ему верю. Или ты собираешься нарушить условия собственной сделки?» Леша глянул на меня так, что я поняла, он мне это еще припомнит. «Расскажи про Водянова», — попросила я деда. «Хочу перед встречей узнать о нем чуть больше». «Ну, то, что он один из опаснейших нечистиков, упоминать, думаю, не надо», — поразмыслив, начал дед. «Леш сильнее на суше, а Водяной, как ты понимаешь, наибольшую силу обретает в воде. И при этом водяные, в отличие от леших, имеют доступ во все города. Чисто технически закрыть им путь не представляется возможным. Однако ведут они себя очень дисциплинированно. Соглашения соблюдают тщательно, поэтому ведьмы не возражают, а иногда даже прибегают к их помощи. Вообще поговаривают, что наш Водяной давно освоил современную городскую жизнь и вполне уверенно притворяется человеком, вовсю наслаждаясь благами цивилизации. Вот только человеческую его ипостась никто не видел. Он очень тщательно ее скрывает. «Ого, интересно!» — присвистнула я. «А Водяной этот любопытный тип оказывается». «Не то слово», — проворчал Влас. «Знакомое место». Я уперлась взглядом в старую черемуху и поежилась от неприятных воспоминаний. Влас и вовсе выглядел так, словно ему сказали, что собираются выдрать все зубы без анестезии. Однако, как ни странно, остановить меня больше не пытался. Мы стояли на пологом холме в окружении зарослей дикой смородины. Слева виднелось нагромождение серых камней. Внизу, у подножия холма, протекала река. Именно здесь Агнеслава собиралась покончить со мной с помощью сросшихся оплетаев. Я держала в руке банный березовый веник. Мне надлежало кинуть его в реку и сказать определенные слова. «Подожди меня здесь, хорошо?» — попросила я Власа. «И зачем тебе с ним встречаться?» — проворчал Леший. «Водяной хитрый тип, настоящий интриган и манипулятор». «Кто бы говорил?» — подколола я и, не дожидаясь ответа, начала спускаться к реке. «Да, возможно, он и не хуже меня», — тихо и отчетливо сказал за моей спиной Влас. «Только вот он не относится к тебе так же трепетно и поэтому опасен». Я, не оборачиваясь, пожала плечами. На берегу я немного замешкалась, неожиданно оробев. Кажется, предостережения Лешего не прошли бесследно. Однако сворачивать с намеченного пути не хотелось. Поэтому я отбросила сомнения и зашвырнула веник в воду. «Явись, Водяной! Банник передает тебе привет и напоминает, что долг платежом красен!» Долго ждать не пришлось. В центре реки вода забурлила и вспучилась, вытолкнув наверх прозрачного водянистого человека. Я с любопытством смотрела на него, а он на меня. В целом силуэт у Водяного был мужественный. Широкие плечи, длинные ноги. Вот только он все равно здорово смахивал на ледяную скульптуру. Хотелось взять краски и раскрасить его. Исключением были глаза, синие и светящиеся. Водянистый человек с интересом осмотрел меня с ног до головы, а потом зашагал ко мне по речной глади, как по дороге. «И что же хочет банник в уплату долга?» — спросил он вполне себе нормальным голосом, остановившись напротив. «Он хочет, чтобы ты помог мне с одним делом, точнее, поделился информацией». Водяной вздернул голову и посмотрел на верхушку холма. «Ты пришла не одна», — насмешливо сказал он, очевидно, имея в виду Лешего. «Боишься меня?» «Да», — уверенно ответила я. «Боюсь до чертиков». Кажется, мой ответ понравился Водяному. Наверное, он ожидал, что я буду храбриться и делать вид, что мне море по колено. «И правильно», — наконец вымолвил он. «Дай-ка я тебя осмотрю со всех сторон». Я подавила вспышку гнева и медленно повернулась вокруг своей оси, непрерывно ощущая холодный взгляд синих глаз. Как на невольничьем рынке, блин. «Да ты же в подметке не годишься Агнеславе», — презрительно заметил Водяной. «Вот у нее были формы. Эх, горячая была чертовка, с характером. И она погибла из-за тебя. Бледный, ничем не примечательный воблы». Я могла бы поспорить, что развратная банница погибла исключительно по собственной глупости, но не стала, промолчала. Жаль, что ты не пришла просто так, по своей воле. Ох, я бы заставил тебя отработать за услугу по полной программе. Раз уж убила мою любовницу, пришлось бы тебе занять ее место. Кажется, я нарочно говорил. Кажется, он нарочно говорил гадости, чтобы смутить меня, заставить выйти из себя. Не доставлю ему такого удовольствия. Куда уж мне ничем не примечательный вобли да горячие чертовки с характером? Скромно отозвалась я. Водяной засмеялся. Нет, честное слово, засмеялся. Кажется, я начинаю понимать, что в тебе нашел леший. Ладно, задавай свои вопросы. Посмотрим, смогу ли я помочь. Ты знаешь что-нибудь о мертвой ведьме по имени Стелла, которая стала еретицей? Я ищу того, кто помог ей ускользнуть от совета ведьм. Водяной такого вопроса не ожидал. Он несколько мгновений смотрел на меня, как мне показалось, с удивлением. Трудно считать эмоции на прозрачном лице. А потом расхохотался во весь голос. Пришлось добрых 5 минут ждать, пока успокоится. «Ох, повеселила!» — наконец вымолвил мой зыбкий собеседник. «А что, леший тебе не сказал?» «О чем ты?» — насторожилась я. «Интересно, интересно. Кажется, наш общий лесной друг не хочет, чтобы узнали о его связи с мертвой ведьмой». «Ты считаешь, что леший и есть тот самый союзник еретицы?» Не сказать, что я ему сходу поверила, но интересно было послушать его доводы. «Какая же ты наивная малышка! Включай голову и сопоставляй факты. Догадаться о том, кому до смерти хотелось разрушить город, совсем несложно. Ненависть лешего к городу настолько сильна, что только он мог согласиться работать с мертвой ведьмой. Любой другой нечистик сделал бы все, чтобы уничтожить еретицу как можно скорее. Кроме того, еще при жизни Стелла ушла в этот лес и жила здесь до самой своей кончины. Возможно, на какой-то из полян до сих пор стоит ее хижина. На своей земле леший без труда укрыл ее от артефактов, которые выявляют еретиц на расстоянии». «Почему я должна тебе верить?» «Не хочешь — не верь. Мне плевать. Я в данный момент возвращаю долг баннику и рассказываю все, что знаю. Как относиться к этой информации — дело твое. Думаю, раз банник направил тебя ко мне, он и сам догадался о том, как в действительности обстоят дела». «Тогда почему он не поделился со мной догадками?» «Не знаю. Может, леший его как-то поприжал, связал взаимным обязательством, допустим». Меня словно молнией ударило. Я вспомнила о таинственном соглашении между лешим и банником. В памяти всплыли слова банника. «Знала бы ты о нем то, что знаю я, убежала бы, не оглядываясь». Что если Влас взял с него слово, что тот не скажет мне о его связи с еретицей, а взамен обязался не трогать меня, если нечистая кровь себя не проявит? «А-а-а!» «Начала соображать, малышка», — одобрительно кивнул Водяной. «Умненькая девочка. Если покопаться, ты найдешь еще много несоответствий, на которые закрывала глаза». «Например, почему леший, который может стремительно двигаться и легко менять рост, не мог поймать летающую над домом еретицу?» — медленно проговорила я. Признаться, эта мысль давно бродила в глубинах моего подсознания, и только сейчас я смогла выловить ее за ускользающий хвост. Объяснение всему этому я видела только одно. Лаврентий не доверял лешему и на своей территории наложил на него всевозможные ограничения. И вроде бы логично, но что-то все же не давало мне покоя. Слишком много дополнительных вопросов сразу возникало. «Точно. Если бы он захотел ее поймать, он бы поймал. Быстро и чисто, без всяких дополнительных спецэффектов. Однако же он хотел разыграть убедительный спектакль». «Но разве я могу тебе верить, зная, что вы с лешим, мягко говоря, недолюбливаете друг друга? Вполне возможно, ты увидел шанс его подставить и воспользовался им». «Молодец!» — хмыкнул Водяной. «Кажется, мне снова удалось его удивить». «Да, я с удовольствием бы его подставил. Только в этом нет никакой надобности. Попробуй откинуть все, что я тебе сегодня говорил, и тщательно рассмотреть уже имеющиеся у тебя факты. Думаю, ты поймешь, что все очевидно. Проблема только в том, что тебе очень не хочется видеть правду». «С одной стороны, ты прав», — через силу признала я. «С другой, есть вероятность, что за еретицей стоишь ты. А если это так, то ты специально мог все обставить таким образом, что тот, кто будет вести расследование, непременно подумает на Власа». «Ты меня переоцениваешь. Хотя, надо признать, это приятно. Пожалуй, мне нечего добавить к уже сказанному. До свидания, девочка. Я удивлен, но мне было с тобой интересно. Поверь, такое бывает нечасто». Он махнул рукой и провалился сквозь водяную поверхность, почти без брызг. Почти, потому что одна все-таки была. Она попала на мои губы. Не уверена, что это получилось случайно. Я яростно вытерла их тыльной стороной ладони. Мне почудился тихий журчащий смех.